Насколько точно человек представляет себе прошлое нашей планеты? И хочет ли он узнать все о далеких доисторических временах? Китай, 1959 год. Недалеко от города Ухань, на южном берегу озера Дунтин, археологи проводили раскопки у основания одной из древних китайских пирамид. Во время работ произошел обвал, и в горной породе открылся узкий ход, уходящий вглубь, под пирамиду. Он привел исследователей в подземный лабиринт. Ученые были потрясены тем, что увидели в древнем подземелье. Каменные стены глубинного коридора были выложены из светлого камня и тщательно отшлифованы. Более того, на потолке были начертаны непонятные знаки, не похожие ни на китайские иероглифы, ни на какие-либо другие известные людям письмена и буквы. Один из ходов лабиринта вел в огромный зал. Его стены были покрыты странными рисунками. Больше всего археологов заинтересовали два из них. На первом изображена наша Солнечная система. 10 шаров размещены на разном расстоянии друг от друга и сгруппированы вокруг единого центра — Солнца. Но самое удивительное — третий от центра шар — Земля, и четвертый — Марс — соединены между собой линией. Что же, по мнению древних художников, связывало эти две планеты? Возможно, ответ содержится на втором рисунке, где изображена странная доисторическая охота. Люди с копьями гонятся за диким зверем, а над ним видны человекоподобные существа в скафандрах, похожих на современные. И еще в небе нарисованы плоские воздушные корабли, из которых на Землю выходят длинные лучи. Когда же были сделаны эти удивительные рисунки? По утверждению ученых, возраст пирамиды, под которой был найден лабиринт, превышает 45 тысяч лет. Вероятно, подземное строение еще древнее. Но что происходило на Земле в те далекие времена? Может, мы никогда этого и не узнаем. Загадочный лабиринт до сих пор остается неизученным. Власти Китая не дают разрешения ученым на проведение исследовательских работ в подземелье. Возможно, они боятся найти там то, что перевернет все наши представления о прошлом нашей планеты. Тайная и неизведанная.